Мы прошли через все кладбище. Кирпичная стена была штукатурена, а возле нее тянулось несколько между собой параллельных, заросших бурьяном гряд. Моя мать не знала, под которой покоится дядя Миша. Мы постояли, перекрестились и ушли. Давно уже нет братского кладбища. Кресты уничтожены. Все могилы воинов, умерших от ран, и могилы расстрелянных сровнены. Кирпичная стена разобрана. Теперь здесь пролегли шумные и нарядные песчаные улицы. Ходят пешеходы, мчатся автомашины и троллейбусы. И никто не знает, сколько десятков тысяч покоится тут в сырой земле. Моя мать привезла в Богородицк одежду своего брата и групповую фотографию. Сидят и стоят молодые люди, человек 20, все в офицерской форме. По бокам стоят, перетянутые ремнями, с револьверами в кобурах, солдаты конвойные. Этот снимок был сделан в камере Бутырской тюрьмы. Какие хорошие лица! На переднем плане юноша, он улыбается, а рядом с ним совсем мрачный офицер постарше. В центре группы стоит тот, кто особенно выделяется. Он высокого роста, взгляд орлиный, небольшие усы над твердо сжатыми губами, голову держит высоко. Это мой дядя Михаил Сергеевич Лопухин. Фотографию эту в течение последующих лет жизни в Богородицке я время от времени рассматривал, наизусть запоминал лица. Когда же мы переезжали в Москву, один узел пропал, как раз тот, где были многие письма и эта фотография. Моя мать очень тогда огорчилась, а почти полвека спустя я увидел такой же снимок у старенькой тети Марии Сергеевны Трубецкой в Париже и уговорил ее мне подарить уникальный документ. Гибель дяди Миши произвела на меня, 9-летнего мальчика, впечатление огромное. Я стал совсем другим. Почти прекратил беззаботно играть и водиться с мальчишками. Уходил один в парк, много читал, много думал. С того времени я зажил как бы двойной жизнью. Одна — это общение с другими, разговоры, игры с сестрами, увлечения, удовольствия. А вторая жизнь — тайна внутри себя, о которой я даже матери не признавался. Это вторая, для меня более важная и деятельная жизнь прошла через мое детство и юность, через все последующие годы и продолжает биться в моем сердце до сегодняшнего дня. Ничего тут нет удивительного. Таков весь строй в нашей стране. Все мы живем двойной жизнью. Удивительным было то, как рано из-за гибели дяди Миши я приобщился говорить и действовать в одном направлении, а про себя думать совсем иначе. Героический его облик всегда живет в моем сердце. Он стал для меня тем недосягаемым идеалом убежденного борца, который не поступился своими принципами и жизнь свою положил за свободу Родины. Никогда и никому я не рассказывал о нем и об огромном влиянии его смерти на становление моего характера, моей личности, моих убеждений. Эти убеждения зародились во мне, когда мне было всего 9 лет, и я пронес их через всю свою жизнь. Они не менялись до сегодняшнего дня, когда впервые я их доверяю бумажному листку. Книга «Рыцари круглого стола» была оставлена в Москве, но, уединяясь, я продолжал перебирать отдельные эпизоды из нее в своей памяти. И с тех пор образ дяди Миши я отождествлял с образом рыцаря Ланселота Дюлак, а позднее – с образом князя Андрея Болконского. 10. Я пристрастился к чтению, перечитав несколько незначительных книг из графской библиотеки, я наткнулся на Купера и увлекся им. Образ главного следопыта Натаниэла Бумпо меня восхищал. Я воображал себя то им, то вождем краснокожих. Чтение Купера как-то отвлекло меня от моего большого, совсем не детского горя. С тех пор я никогда не читал романы «Следопыт» и «Кожаный чулок». А до сих пор помню эти произведения. А жизнь в усадьбе шла своим чередом. Кончился отпуск моего отца, и он уехал в Москву. Прослышали мы, что по ту сторону Богородицка, на территории земледельческого училища, живет учитель биологии Владимир Константинович Детерс, который собирает бабочек. Моя мать организовала экскурсию. Коллекция превзошла все наши ожидания. Маленький, щупленький человечек с блеклыми глазками, жиденькими усиками и бородкой, носивший у студента в училище прозвище «Тычинка», показал нам целых 20 ящиков с бабочками. Мы ахали, восхищались. Детер снабдил меня расправилкой, булавками, пустым ящиком, эфиром. С очком в руках я бегал по ближайшим окрестностям, ловил, морил, расправлял бабочек. Питались мы пока более или менее сносно. Дядя Лев вел так называемый «человека-день», то есть сколько едоков ежедневно приходится на каждое из 3 семейств – бобринских, трубецких и нас с дедушкой и бабушкой. Я был очень горд, что меня сочли за полного едока – а моих младших сестер, Машу и Катю, за половинки. Купили одного, потом 2-го жеребенка и съели их. А доверчивой бабушке объявили, что это говядина. Молоко продолжали получать с Богородицкого хутора. Все лето под руководством тети Веры Бобринской мы ухаживали за грядками, а теперь собирали огурцы, морковку, свеклу, копали понемногу картошку. Дядя Владимир Трубецкой охотился и несколько раз приносил зайцев. Но что такое заяц на 2 десятка едоков? Однажды дядя Владимир совершил невозможный поступок. Возвращаясь на рассвете с неудачной охоты, он увидел на пруду стаю домашних уток. Всех их перестрелял и принес на кухню. Обед в тот день был великолепный, но у бедных жертв нашлись хозяева. Семейство бывших графских служащих по фамилии Дуда. Они начали розыски. Кто-то видел охоту, а младший их сын Ванька Дуда был подослан ко мне. Он спросил у меня, что у вас было вчера на обед? И я сдуру выболтал, что утки убиты моим дядей. История эта сильно испортила отношения между нами, бывшими господами и многими живущими на усадьбе. Если раньше преобладало сочувствие, то теперь у некоторых возникло чувство, которое марксисты называют классовой ненавистью. У бобринских с крестьянами и жителями усадьбы никогда не было той близости, что у нас в Бучалках. Они не организовывали ни кустарных промыслов, ни приютов, ни богоделин и держали себя недосягаемо надменно. Помощь неимущим оказывалась, но через контору. Существовала даже поговорка, известная не только в Тульской губернии. «Горда, как графиня Бобринская». Городским властям была подана жалоба от хозяев уток. Пришлось возмещать убытки. Не знаю, этот ли случай повлиял, или время подошло иное, но однажды в Богородицкой газете «Красный голос» появилась статья под заголовком «Доколе будем терпеть?». В статье с негодованием говорилось, что по парку разгуливают томные графинюшки и толстощёкие графчики в матросках. Дальше следовало об эксплуататорах и кровопийцах. Графинюшками называли девочек бобринских и моих старших сестер, а толстощёкий графчик, да еще в матроске, был один. Это Алексей. Кирилл ходил в скаутской форме, а я не имел матроски и был худышкой. Опять явились представители сахарного завода и подтвердили, что мы находимся под их покровительством. А на следующий день явились представители городских властей с бумагой, предписывающие в 24 часа очистить весь второй этаж дома. И мы принялись безропотно перетаскивать сундуки и мебель. Поселились две приезжие семьи с многими детьми. Люди робкие, забитые. Они ходили через черный ход, и мы с ними совсем не общались. Они явно опасались, что прежние времена опять вернутся, и им придется убираться по добру, по здорову. Зажили мы тесновато. В столовой устроили общую детскую, в зале спальню дяди Льва и тети Веры и столовую. Брат Владимир поместился в чулане, старшие девочки еще где-то. А все равно по вечерам музицировали. Тетя Вера на рояле, дядя Владимир на виолончели, Зальцман на скрипке. И музыка: Бетховен, Бах, Моцарт, Шопен — уводила обитателей дома от действительности. Тогда на юге страны на краткое время была провозглашена советская власть, и почта начала ходить. Пришло письмо, что в Кисловодске расстрелян племянник дяди Льва Бобринского, младший сын его брата Алексея, Гавриил. Он был мичманом, высоким, красивым, веселым 19-летним юношей. Я его хорошо помнил. Его схватили прямо на базаре. Было расстреляно человек 40, в том числе двоюродный брат моей матери, граф Алексей Капнист, и троюродный, князь Оболенский. А муж моей тетушки Марии Сергеевны, князь Владимир Петрович Трубецкой, успел спастись. В Богородицком уезде был арестован помещик, другой князь Оболенский, Дмитрий Дмитриевич, нам не родственник. Его привезли в городскую тюрьму. Я слушал тревожные разговоры взрослых между собой. Собирались, обменивались мнениями, читали газеты. Еще раньше эсерка Каплан стреляла в Ленина. В Петрограде убили Урицкого. В Ярославле эсеры подняли восстание. Газеты кричали: «На белый террор ответим революционным красным террором!» За каждого убитого большевика расстреливали тысячи первых попавшихся. Я мало что понимал, но взрослые чувствовали себя совершенно беззащитными. С сахарного завода покровители не являлись. Продукты оттуда перестали подбрасывать, а тамошние эсеры или разъехались, или их припугнули, а двоих или троих расстреляли. Были и в Богородицке убежденные коммунисты, считавшие, что мировая революция вот-вот наступит, и ради будущей высокой цели пригодны любые, даже самые кровавые средства. Назову одного из них — Якова Тараканова. У него было много маленьких детей. Каждое утро он их куда-то водил, голодных, обтрепанных. Сам плохо одевался и был чахоточный. Довольствовался малым и для себя лично ничего не брал. Но сколько тогда набежало хищников, почувствовавших легкую добычу. По двору ходили темные личности, вроде Ковалевича, которые твердили: «Теперь свобода!» и жадными глазами поглядывали на всех нас. Между прочим, в связи с покушением на Ленина знаю такую историю. В 30-х годах у моего брата Владимира был знакомый, молодой литературовед Владимир Гольцев, который ему рассказал, что мальчиком увлекался коллекционированием автографов. Примечание. Владимир Викторович Гольцев с 1955 года был первым редактором журнала «Дружба народов». Были у него автографы и царя, и царских министров, и генералов, потом Керенского и его министров, потом наших вождей – Троцкого, Свердлова, Каменева, Зиновьева. А вот автограф Ленина он никак не мог достать. Узнав, что вождь будет выступать на заводе Михельсона, Гольцев отправился туда и, улучив момент, подсунул ему бумажку. Ленин обернулся, сказал, что просьбы подаются туда-то,